Эпизод третий. Смерть банкира. Глава первая. В офисе все было моментально и торжественно, как подобает в учреждениях такого рода. Бесшумно работали кондиционеры, мягкие шаги торопящихся клерков заглушали ковры, протянувшиеся по всем коридорам. Лишь иногда раздавалось мелодичное звучание звонка, сигнализирующего о пришедшем на очередной этаж лифте, и слышался шорох открываемых дверей. Здесь царил дух респектабельности и порядка. В приемной находились два человека. Сидевший почти у самых дверей молодой охранник Роман Назаров откровенно скучал, усилием воли заставляя себя сохранять бодрый вид. Он иногда незаметно дремал, когда не было посетителей, но старался не закрывать глаза слишком плотно, чтобы не заснуть окончательно. Слева от дверей за большим столом в окружении компьютеров и телефонов сидела молодая женщина лет 30. Высокий правильной формы лоб, прямой почти римский нос, тонкой линии губ, светлые зачесанные назад волосы, красивые длинные пальцы. Роман видел ее уже второй год. Первый месяц красивые женщины действуют ободряюще. Через год даже она не способна спасти от скуки. Некоторые охранники, правда, пытались за ней ухаживать, но неизменно получали вежливый и твердый отпор. А если и разговаривать с ней нельзя, то дежурство у двери превращалось просто в нудную и обременительную обязанность. Согласно полученным инструкциям, Назаров не имел права никуда отлучаться, даже если острая необходимость заставляла его покинуть свой пост хотя бы на 10 секунд. Он обязан был вызвать замену из дежуривших внизу охранников. По его мнению, все эти фокусы никому не были нужны. Внизу очень строго проверяли каждого посетителя, и никто не мог пронести в банк ни оружия, ни взрывчатки, ни других посторонних предметов, а тем более пройти незамеченным мимо дежуривших внизу в вестибюле и у лифта бдительных охранников. Но обсуждать или тем более нарушать полученные инструкции Роман не собирался. Здесь слишком хорошо платили. Раздался требовательный звонок из кабинета, и почти сразу громкий голос президента банка. Он предпочитал общаться с секретарем именно таким образом. — Кира, кто из сегодня ко мне придет? Женщина чуть поморщилась от громкого голоса, раздавшегося в приемной. — Вам еще два посетителя, Аркадий Борисович, — доложила она спокойно. — Кто? Очевидно, хозяин кабинета не любил посетителей. Журналистка Горюнова из «Независимой», вы и назначены на сегодня, и Марина Левина, вы тоже назначены на сегодня. «Первые дадите 10 минут», — прохрипел Аркадий Борисович и отключился. Женщина, подумав немного, включила переговорное устройство по своему каналу. Через полминуты, наконец, раздался голос. «Что тебе еще?» «Вы не сказали, сколько минут предоставить Левиной». — Не сказал, но смотря по обстановке. Думаю, ей не нужно говорить время. — Хорошо, Аркадий Борисович, очень спокойно, — согласилась Кира. Она положила перед собой несколько листков бумаги и нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. Следующие 5 минут в приемной была тишина, затем раздался звонок. Она подняла трубку внутреннего телефона. — Господину Воробьеву приехала журналистка Горюнова, — доложили ей снизу. — Аркадий Борисович еще ждет, — подтвердила Кира. — Пусть поднимается. Роман встрепенулся. Кажется, будет хоть какое-то разнообразие. Через минуту в дальнем конце коридора раздался мелодичный звоночек, известивший о прибытии гостя. В приемную вошла женщина лет 40, невысокого роста, с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Она была словно сгусток энергии, почти шаровая молния, внезапно попавшая в закрытое помещение. — Здесь кабинет самого Воробьева. Как это приятно. Когда же можем войти к нему? Прямо сейчас чудесно. Как здесь интересно. Кира с улыбкой следила за ней. Вашу сумку потребовал Роман, протянув руку. Он сразу вошел в образ требовательного охранника. Меня проверили внизу, возмутилась Горюнова, поправляя очки. Охранник по-прежнему держал перед собой руку. Она недовольно положила сумку на стол. Роман быстро осмотрел ее. Магнитофон, микрофон, кассета, ничего необычного, косметика, платок. Он вернул сумку журналистке. «У вас 10 минут, — улыбаясь, — сказала Кира. — Идите за мной». Обе женщины вошли в кабинет. Почти тут же Кира вышла и, усевшись за свой стол, подняла трубку внутреннего телефона и набрала номер телефона буфета. «Два кофе, — Аркадий Борисович, — просила она, — у него гость». Роман снова сел на свой стул. Можно было не проверять журналистку. Им было скучно, это хоть как-то развлекало. В приемную принесли поднос, накрытый салфеткой. Девушка в белом халате, оставив все на столе, улыбнулась Кире. Та, улыбнувшись в ответ, кивнула в знак благодарности, подняла с своего места, взяла поднос и направилась в кабинет. Роман, вскочив, открыл ей дверь. Едва Кира скрылась за дверью, как в приемную уверенным шагом вошла высокая светловолосая женщина. Она строго и испытующе посмотрела своими голубыми глазами на Романа. От неожиданности тот чуть не упал со стула. Это была сама Светлана Бабич, жена президента банка. Он вскочил с своего места. Служащим полагалось знать, кто жена их хозяина, тем более такая жена Светлана Викторовна и такого хозяина. — Я не слышал, как вы приехали, — растерянно произнес Роман. — Я воспользовалась президентским лифтом, — небрежно ответила женщина. В другом конце коридора был лифт, предназначен только для президента банка. Кроме него никто не смел садиться в этот лифт. Разумеется, для жены его было сделано исключение. Многие говорили, что основной капитал банка принадлежит ей, вернее, отцу, генералу Виктору Бабичу, заместителю командующего группы западных войск в Германии, сумевшему нажить невероятное состояние на распродаже советского имущества, оставляемого в Европе. Кира вышла из приемной. — Это вы? — кажется, она не удивилась. — У него гости? — спросила Светлана Викторовна. — Журналистка, заканчивая через 3 минуты, — ответила Кира. — Доложить, что я пришла. В голосе Бабич проскользнуло нетерпение. Кира кивнула и снова вошла в кабинет. Вышли они уже вдвоем вместе с журналисткой. — Я такая неловкая, — огорченно вздыхала Татьяна Горюнова. — Вы меня простите, пожалуйста, так получилось, — говорила она, пытаясь закрыть сумку. Светлана Бабич с удивлением следила за ней. — Пожалуйста, Светлана Викторовна, — открыла двери кабинета Кира. Высоко подняв голову, уже ни на кого не глядя, Светлана Бабич вошла в кабинет. Кира мягко закрыла за ней дверь. — До свидания, — попрощалась Таня Горюнова. — Вы меня простите еще раз. — Все в порядке, — мягко произнесла Кира. — До свидания. — Что произошло? — спросил Роман, когда журналистка вышла из приемной. — Ничего особенного. Махнула рукой у Киры. Она разлила кофе, задела чашку рукой, когда убирала свой микрофон, немного вылила на свое кресло и стол. Я уже вытерла. — Какая-то она несуразная, — вздохнул Назаров, прислоняясь к спинке стула. Снова раздался звонок. — Слушаю, — сняла трубку Кира. — К Аркадию Борисовичу еще одна посетительница. — Красивая, — не удержался охранник. — Зовут Марина Левина. Кажется, артистка. Я ее где-то видел. Таких женщин в мире больше не осталось. — Пусть поднимается, — строго разрешила Кира. Охранник был армянин и, как всякий восточный человек, не мог удержаться от комплиментов в адрес стоявшей перед ним красивой женщины, слышавшей весь разговор. Вскоре раздался звонок лифта. Когда очередная гостья вошла в приемную, Роман уж стоял у двери. Молодая женщина была действительно очень красива. Распущенные светлые волосы, правильные черты лица, чуть вздернутый носик, придающий лицу неповторимое очарование. Несмотря на достаточно душную летнюю погоду, на гости была темная блузка и красивые серые брюки, выгодно подчеркивающие длину ее ног. Через плечо была перекинута маленькая сумочка. Роман просил скорее для порядка. — Дайте, пожалуйста, сумку. Быстро просмотрев содержимое, он вернул сумку гости, постаравшись коснуться ее пальцев. — Подождите немного, — просила Кира. — Аркадий Борисович, сейчас люди. Гостья кивнула, села на одно из кресел, стоявших в приемной. Роман опустился на стул, но почти сразу же вскочил. Из кабинета Воробьева показалась его супруга. Кивнув на прощание Кире, она быстро вышла из приемной. — Идите, — пригласила в кабинет Воробьева красивую гостью Кира. Левина встала, поправила волосы, достала платок, вытерла лицо и вошла в кабинет. Кира наклонилась над бумагами. Минут через 5 Левина вышла. Она была как-то странно задумчива и печальна. «До свидания, Кира», — сказала она, протянув руку секретарю. В ответ она тоже протянула ей руку. Левина кивнула на прощание Роману, и вскоре из коридора послышался характерный звонок подошедшего лифта. Кира собрала бумаги и доложила Воробьеву. «Материалы, которые вы просили у меня, можно я их принесу?» Не получив ответа, она собрала бумаги и прошла в кабинет. Роман посмотрел на часы. До конца его смены еще полчаса. Его так утомляет это идиотское безделье. Сидеть по 4 часа у кабинета, ничего не делая, так может с ума сойти. Даже книгу читать нельзя или смотреть телевизор, как в дежурке. Из кабинета вышла Кира. Она села за стол, посмотрела на часы, и в этот момент раздался звонок. — Кто говорит? — спросила Кира. — Сейчас соединю с Аркадием Борисовичем. Она включила переговорное устройство. — Аркадий Борисович, вам звонят из Министерства финансов. Вы просили соединить, когда они позвонят. Кира переключила телефон на хозяина кабинета, а сама, собрав бумаги и положив их на стол, вышла из приемной, оставив Назарова одного. Через минуту она вернулась. «Видимо, ходила в туалет», — подумал Роман. «Конечно, ей можно, а нам нет». Через полчаса в приемной появился другой охранник, Валерий Кочкин. Назаров с удовольствием, уступив ему свой стул, вышел в коридор, доставая сигареты. Здесь курить не полагалось, но многие охранники с большим одушевлением нарушали это правило. Открыв новую пачку и затянувшись, он пошел к лифту, еще не зная, что будет последняя его пачка сигарет, открытая им на свободе. А в приемной раздался требовательный звонок внутреннего телефона. «Кира!» — закричал в трубке кто-то очень нетерпеливый. «Почему не отвечает Аркадий Борисович? Мы договаривались с ним в 5 часов созвониться. Он берет трубку своего прямого телефона». «Аркадий Борисович сейчас занят», — попытался объяснить Кира. «Какой к черту занят? Он же всегда отвечает по этому телефону сам. Если он в кабинете, пусть возьмет трубку». «Он просил его не беспокоить. Соедини, — говорю, — это очень важно». Кира сильно колебалась. «Хорошо, — наконец сказала она. — Сейчас я ему доложу, что вы звоните». Она подошла к дверям кабинета. Кочкин проводил ее взглядом. Она открыла дверь кабинета и, сделав 3 шага вглубь, внезапно застонала или закричала. Кочкин одним прыжком очутился у двери. За столом сидел Аркадий Борисович Воробьев с прострельной головой. Все лицо было залито кровью, он уже не дышал.